Какой мотоцикл? Почему мотоцикл? Ну, начала было Даша и выразительно посмотрела на его кожаную куртку, узкие джинсы и техасские башмаки с крошечными серебряными шпорами. Мне почему-то так показалось. «Вы просто находитесь во власти стереотипов», — снова засверкал зубами мужчина. «Раз в кожаной куртке, да еще с хвостом, значит, где-то рядом Харлей». «Нет, нет, я обыкновенный, скромный человек». И езжу на вполне традиционной, если не сказать, консервативной технике. Вон стоит, проклятый. И кивнул в сторону темно-зеленого Мерседеса-кабриолета с венскими номерами. Молодая женщина подозрительно посмотрела на машину, потом перевела взгляд на нового знакомого. Не шутит ли? И в душе зашевелилось нехорошее предчувствие. Принимая во внимание бурное начало дня, не станет ли этот красавчик продолжением неприятностей? А вдруг он просто решил угнать чужую машину? Она сейчас сядет за руль, отвезет Мерседес на стоянку, и если все будет в порядке, он купит ей бутерброд с сыром и пошлет воздушный поцелуй. А если же операция сорвется, то разъяренный хозяин отлупит ее огнетушителем, а в полиции камеру назовут ее именем. Даша растерянно молчала, не зная, что предпринять. «А ты чего тут крутишься?» — раздался за спиной знакомый голос. Никогда еще появление Ольги не доставляло ей такой радости. «Ой, как хорошо, что ты здесь!» «Для кого хорошо?» Жеманно протянула подруга, окинув молодого человека профессиональным взглядом. «Я и не знала, что у тебя могут быть такие знакомые». «А мы и не знакомы. Просто случайно встретились, разговорились». «Случайно? С тобой?» И снова в голосе прозвучало неподдельное удивление. «А почему бы и нет?» — разозлилась Даша. «Я что, лошадь Бржевальского?» И покосилась в сторону молодого человека, словно ища у него поддержки. Однако взгляд незнакомца неожиданно оказался прикованным к Ольгиной груди, он даже изменился в лице. «Что-то не так?» — низким вибрирующим голосом произнесла подлая подруга и плавно провела указательным пальцем от шеи вниз к вырезу глубокого декольте. Но незнакомец отреагировал на ритуальный жест весьма странным образом. Наклонившись к Ольге, он буквально уткнулся носом в ее пышный бюст. «Не может быть! Это просто невероятно!» — пробормотал он. «Почему не может?» — растерялась та и тут же гордо выпрямилась. «Вы считаете, что такая грудь может быть только искусственной?» «Что?» Он взглянул на нее, как будто впервые увидел. «Что вы сказали?» На узком смуглом лице застыло странное выражение. Ольга окончательно смешалась. Даша тем более не знала, как вести себя в подобных случаях, и на всякий случай молчала. Наконец, загадочный молодой человек с сожалением оторвался от созерцания Ольгиного бюста. «Не представляете, как я был счастлив с вами познакомиться. Я обязательно позвоню, буду рад увидеть вас вновь. А сейчас, если не возражаете, мы удалимся и завершим кое-какие дела». Он подхватил Дашу под руку и буквально поволок ее к своей машине. «Нет, он не угонщик», промелькнула мысль в рыжей голове. «А сексуальный маньяк? Или того хуже, убийца?» Молодая женщина на секунду представила, как он будет ее насиловать в открытой машине посередине улицы при большом стечении любопытствующих. Картина вышла красочная, но, к сожалению, неправдоподобная. Вообразить же такого красавчика в роли убийцы не получалось совсем.